Глава 28. До утра Вадим так и не возвращается. Сначала я чувствую облегчение, что он ушел, и у меня есть возможность обдумать все случившееся. Первый час я просто пребываю в шоке. Губы горят, и сердце никак не успокоится от пережитого. А еще везде мерещится его запах. Мне так тревожно и стыдно, что даже пицца в рот не лезет. И я думаю о том, что и сводный не прикоснулся к нашему заказу. Когда выхожу из ступора, начинаю размышлять над случившимся. Все же я верно поступила, что отказалась от его безумной затеи. Зависеть от него? Нет, не выйдет из этого ничего доброго, да еще развяжет ему руки во многом. А мне и так было бы невыносимо от того, что я пытаюсь разрушить мамино счастье, да еще и его терпеть. Для меня подобное немыслимо. Я рада, что отказала ему, потому что это низко вот так влезать в чужую жизнь и пытаться ею манипулировать. Все же мама заслуживает счастья, а мне надо пережить как-то этот год. И я уверена, что когда Фил вернется в школу, мне станет немного легче. Но несмотря на то, что перед родителями совесть моя остается чистой, когда я вижу входящий звонок от Лёши, начинаю волноваться. Внутренности будто обдаёт ледяной водой, когда я представляю, что Вадим уже донес другу о случившемся между нами, и пальцы деревенеют. Я беру смартфон в руки и не сразу попадаю по зеленой кнопке принятия вызова. «Алло!» — наконец-то удается ответить. «Птах, привет!» — слышу голос, по которому успела соскучиться. «Привет!» — говорю неуверенно. «Ты как там? Все в порядке? Вчера пропала куда-то, я волновался». «Да, все хорошо». Думаю, что стоило бы рассказать ему о том, что наговорил мне его дружок, но затем вспоминаю тот порочный поцелуй. Меня с головой затапливает вино и стыдом, поэтому язык не поворачивается сказать что-то плохое, ведь я тоже была участницей этого безобразия. И до сих пор стоит подумать об этом эпизоде, как губы начинают печь и учащается пульс. Просто долго репетировали с ребятами, а потом я вернулась домой без ног. «Ты... ночью вернулась в поселок? «Нет, осталась в нашей с мамой квартире». «О», — звучит удивленная. «Одна?» Этот вопрос застает меня врасплох, но я не нахожу ничего иного, кроме как ответить. «Вадим договорился с мамой, что переночует со мной?» Во рту пересыхает из-за того, что меня никак не отпускает ночной эпизод. В животе все сводит от страха, что Фил об этом узнает, чтобы она разрешила мне не возвращаться на ночь, глядя в поселок. «Он ночевал с тобой? То есть вы вдвоем ночевали в квартире?» Его голос мгновенно напрягается. «Нет, он...» — делаю глубокий вдох. «Ушел». «Когда?» «Вечером, когда проводил меня до квартиры». «И где он сейчас?» Теперь спрашивает без прежней тревожности. «Я не знаю ответа на твой вопрос. Подхожу к окну и смотрю во двор, сама не зная, что собираюсь там увидеть». «Ясно». «Что он вообще делал в вашем районе?» «Меня неприятно царапает эта формулировка. Все-таки раньше это был и его район. Видимо, его прислала мама». «Но сегодня за тобой приедет водитель?» — с надеждой спрашивает Лёша. «Завтра. Сегодня я еще останусь здесь. Хочу как можно больше времени посвятить репетициям. А ты, когда ты вылетаешь?» «Завтра», — задумчиво говорит он. «Скучаю по тебе». И я по тебе скучаю, не лукавлю, говоря искренне. С тех пор, как Филимонов вернулся на родину, кажется, что только он понимает мое состояние, в то время как даже Тим предпочитает обижаться на меня, словно это было моим выбором — бросить школу и переехать за город. В обед я отправляюсь в гараж, где уже находятся Джонни и Балу, но все еще нет Тима. «Он не отвечает на звонки», — растерянно говорит Женя. Вдруг с ним что-то случилось. Кусаю губу, чувствуя себя виноватой в том, что Тим теперь пропускает репетиции. «Не думаю», — чешет подбородок Балу. «Если бы он не вернулся домой, его мама нас всех на уши подняла бы». «Наверное. Понимаю, что в словах ударника есть смысл. Что тогда это, игнор?» «Походу». «Я попробую позвонить. Набираю номер Тима и слушаю длинные гудки». Но друг не принимает вызов ни после первого звонка, ни даже после пятого. У меня в груди нарастает паника. Пока я лихорадочно думаю, как быть, слышу на улице чьи-то шаги. Замерев, смотрим на дверной проем, в котором появляется Тимоха. «Тим, ты почему не отвечаешь на звонки?» Смотрю на него и пытаюсь понять настроение. «Телефон?» — хмурится он и достает его из заднего кармана. «А, черт! Забыл выключить ночной режим. А вы чего встали? До второго этапа всего 2 недели. Придется попотеть!» Достает гитару из футляра, и только теперь я облегченно выдыхаю.